Глава 39. Бьянка без особого желания сопровождала свою хозяйку на поминальный обед в честь почившей маркизы де Вилада. Отчего-то в этот день она чувствовала себя далеко не лучшим образом, но отказать графине было верхом ее возможностей. День выдался пасмурным, влажным и абсолютно безветренным. В большом парадном зале, где были накрыты столы, Бьянке, несмотря на то, что была середина декабря, отчего-то показалось слишком душно. Все доньи и сеньориты на поминальном обеде были рассажены по одну сторону стола, доны и идальго — по другую. Смена блюд подавалась слугами каждому приглашенному отдельно. Это не касалось фруктов и сладостей, расставленных по столам в многочисленных вазах, вазонах, блюдах и менажницах в огромном изобилии. Любой желающий мог взять из них и положить в свою тарелку все, что ему приглянулось. Бьянка есть не хотела, а потому без особого интереса рассматривала собравшуюся публику, томящуюся в своих напудренных париках, не задерживая взгляда ни на ком конкретно. Время от времени она тихо переговаривалась с сидевшей рядом графиней, которая по своему обыкновению метко и остроумно характеризовала гостей и их напыщенные речи. Каждый раз, обводя взором присутствующих, Бьянка обжигалась о нагло-бесстыжие взгляды хозяина дома, устремленные на нее. Но, к своему собственному удивлению, каждый раз обнаруживала, что они от чего-то совершенно безразличны. Они совсем не трогали ее, не пугали, как это было бы прежде, не вызывали ни паники, ни волнения, ни беспокойства, ничего. Полнейшее, совершеннейшее бесчувствие, просто абсолютное равнодушие. В середине застолья, после пятой или шестой смены блюд, Бьянка страдала полным отсутствием аппетита, поэтому сбилась со счета. Приглашенные поэты-трубадуры принялись читать хвалебные элегии, оды и панегирики в честь усопшей маркизы. Это действо закончилось торжественным принесением клятвы внукам почившей, возглавившим теперь этот знатнейший в Испании род. Маркиз взял обнаженную шпагу руками за клинок чуть пониже гарды. Держа ее перед собой эфесом вверх, а острием вниз, превратил оружие в подобие креста. Обращаясь к собравшимся, произнес слова клятвы верности роду де Вилада. Обязался сохранить его честное и благородное имя, приумножить доблесть и славу, знатность и богатство. Затем он приложился губами к клинку, держа его перед собой в горизонтальном положении обеими руками. После этого поцеловал поднесенные ему Евангелие и распятие. Бьянка, отстраненно наблюдая за этим действием, отметила, что у маркиза довольно красивый голос, негромкий и глубокий, с вкрадчивыми нотками, способными проникнуть в любое сознание и любую душу. А взглядом художника-эстета заприметила, что у него и внешность вполне запоминающаяся, очень выразительная, особенно глаза. Темные, жгучие, как неаполитанская ночь. И ресницы. Длинные, густые, совсем не мужские. И губы. Чувственные, пухлые, кокетливо приоткрытые. Грешные губы. Когда все ритуалы были совершены, за столом завязалась оживленная беседа. Говорили все и обо всем сразу. Не касались только трех тем, которые по негласному светскому этикету были под запретом для застольных обсуждений. Дурным тоном считалось упоминать королевскую чету, войну за испанское наследство и корриду. В остальном у светских кумушек и их доблестных кабальеро не было никаких ограничений. Бьянка к разговорам не прислушивалась, думая лишь о том, когда же сможет, наконец, выбраться на свежий воздух. Однако это не означало, что она выпала из круга внимания заинтересованных ее персоной лиц. Маркиза де Сан-Роман, перехватив взгляд кузена, устремленный на Бьянку, вознамерилась выставить новую пассию своего жениха в самом невыгодном свете. «Маргарита, так кажется. А почему вы не участвуете в разговоре? Или вам нечего сказать?» Маркиза намеренно опустила в своем обращении всякое упоминание о принадлежнице-соперницах графскому сословию. «Почему же нечего, ваша милость? Просто в монастыре, где я выросла, было правило. Не хочешь быть обкарканной воронами — не лезь на колокольню». Какая-то надменная сеньора, сидящая по левую руку от графини де Монтьель, поджала губы и, чуть подавшись вперед, так, чтобы ей было видно компаньонку графини, высокомерным голосом спросила. «Так вы из монастыря, милочка?» Мой супруг, цитируя какого-то известного философа, любит повторять. «Монастырь — это темница, куда ввергают тех, кого общество выбросило за борт». На вставленную шпильку Бьянка лишь мягко улыбнулась. К сожалению, у философа Дени Дидро, автора этого высказывания, личный счет к монастырям. В одном из них он потерял свою горячо любимую младшую сестру, которая, будучи монахиней, умерла от переутомления во время несения церковной службы. Думаю, если бы этот, безусловно, выдающийся ученый муж имел возможность посетить женский монастырь, где выросла я, а еще лучше познакомиться с настоятельницей нашей обители, которая на 5 языках могла бы описать ему обустройство жизни в нашем монастыре, то он непременно внес бы поправку в это изречение. Он сделал бы это тем охотнее, когда бы увидел, насколько потрёпаны корешки томов его знаменитой энциклопедии в нашей монастырской библиотеке, а тот факт, что его роман «Нескромное сокровище» является пособием по воспитанию достойных монахинь, заставил бы его взять эти опрометчиво брошенные слова назад. Другая пожилая сеньора, не менее горделивого вида, с явным недоумением обратилась к графине де Монтьель. «Донья Соледат, вы взяли себе в компаньонке обычную монахиню? Простую девушку без какого-либо титула?» Графиня де Монтьель не выдержала и вспылила. «А что такое титул, Донья Каталина? Это что, нимб, который одаривает человека ореолом святости? Я знаю кучу глупцов и лентяев, которые лишь порочат заслуженную славу своих великих предков. Осла можно бриллиантами осыпать и корону на него напялить, но он все равно повозку тянуть не захочет. А лев, испачкавшись в грязи, королем зверей останется, я так скажу. Не титул делает человека человеком». «Вы тоже такого мнения, ваше сиятельство?» — спросил Бьянку своим завораживающим голосом глава этого тщеславного застолья. Этим обращением он для всех собравшихся поставил жирную точку в споре о статусе его гостьи. Бьянке показалось это весьма странным. Откуда вдруг такое покровительство? «В общем и целом, да, Дон Луис. Моя крестная, настоятельница монастыря, в котором я выросла, с детства говорила мне, титулы и звания — подпорки для тщеславия. Перед лицом Господа все равны. И папа римский, и рыбак, выловивший рыбу к столу его святейшества». Я привыкла думать именно так, и жизнь нередко доказывала мне правоту этих слов. Один человек выстраивает свою жизнь вопреки титулу. Моя Бодесса — тому ярчайший пример, а другому и титул не в помощь. Наша монастырская библиотека долгие годы выписывала из Англии журналы «Татлер» и «Спектейтор» Джозефа Аддисона и Ричарда Стила. В одном из них сэр Аддисон утверждал, что титулы и слава предков придают особый блеск имени, носимому с гордостью и уважением, но делают еще более презренным имя опозоренное. Думаю, вряд ли с этим утверждением кто-то поспорит. В любом случае, уверена, титул — не то, что нужно выставлять на показ. Если ты чем-то выделяешься, это заметят без лишнего шума. Истинно великие и добрые дела делаются без фанфар и салютов. «Красиво сказано. Достойно стать эпитафией на моем надгробии». В голосе маркиза де Вилада сквозила легкая усмешка. Когда обед был окончен, гости начали группироваться по интересам в смежных с главным залом гостиных. К диванчику, на котором сидела графиня де Монтьель, подошла пожилая сеньора. Бьянка встала и предложила ей присесть, отговорившись тем, что хочет взять мантилью и прогуляться по парку, который виднелся вдали распахнутых дверей анфилады. Ей давно хотелось выйти на воздух, поэтому она не преминула воспользоваться такой возможностью. В окна зала Бьянка видела, что моросящий дождь уже прекратился, и сквозь тучи стали пробиваться закатные лучи солнца. Ей нестерпимо хотелось глотнуть свежего, пронизанного дождевой прохладой воздуха. Однако выйти в парк она не успела. Ее настиг знакомый мужской голос. «Ваше сиятельство, графиня, могу я вас задержать на пару минут? Хоть нас и представили друг другу, все же осмелюсь спросить, позволено ли мне будет обратиться к вам по имени?» «Как вам будет угодно, ваша светлость?» — ответила Бьянка, отметив для себя, что мужчина, входя в эту комнату, прикрыл за собой дверь. Тот усмехнулся. «Зачем же так официально? Можно просто. Луис Игнасио». После этого мужчина обошел девушку по кругу так близко, что она невольно поежилась. «Не бойтесь меня, графиня. Обещаю, я вас не съем. Пока. Только обнюхаю. Вы так дивно, обворожительно пахнете. Просто потрясающая смесь чистоты и истинной страсти. Никогда подобного не встречал. А еще у вас прекрасное имя — Маргарита. Маргаритос — жемчужная. Так, кажется, древние греки звали свою богиню Афродиту. Не иначе она ваша прародительница». Бьянка усмехнулась такому банальному комплименту. «Знаете, а я ведь наблюдал за вами. Вы так пикантно прикусываете нижнюю губу, у меня от этого прямо мурашки по всему телу». Бьянке этот диалог показался до неприличия вульгарным, и от этого ей все стало настолько безразличным, что, вопреки воспитанию и врожденной робости, она ответила. «Надо же, как мало надо вашим мурашкам. Какие они у вас, однако, непритязательные». «В таком случае поинтересуюсь, что нужно вам, чтобы у вас по коже побежали мурашки. Сильно испугаться чего-либо. Например, вашего пристального интереса к моей не слишком интересной персоне». «Отчего же? Лично мне вы очень интересны. Я бы даже сказал, более чем интересны. И мой интерес вполне определенный, и лежит он во вполне конкретной, а именно горизонтальной плоскости». Услышав скользкую шутку, Бьянка лишь хмыкнула. «Именно потому, что вы уложили свой интерес ко мне в эту самую определенную плоскость, а заодно хотите уложить и меня рядом с ним, я говорю вам сразу и вполне определенно. Мне ваш интерес безинтересен, а заодно и вы вместе с ним. Простите, если я вас обидела. А теперь, с вашего разрешения, я вас покину. Очень хочется на свежий воздух, знаете ли. Я здесь просто задыхаюсь». «А у вас, оказывается, и зубки есть». «А я давала вам повод в этом сомневаться?» «Что ж, так даже интереснее. Будет о чем поболтать с вами в постели». «Желаете примерить одежду, которую даже не пошили?» «Мягкое сердце и острый язычок. Определенно, вы в моем вкусе». Словесная пикировка начала досаждать Бьянке. «Ваша светлость, вы еще не весь предел заготовленных остроумных глупостей исчерпали. Мне не терпится на свежий воздух». Луис Игнасио улыбнулся, словно кот, объевшийся сметаны. «У нас в Испании есть такая поговорка. Лиса хитра, да охотник хитрее. Рано или поздно вы устанете избегать меня и перестанете сопротивляться. Я терпелив. Мне не составит труда подождать того дня, когда вы сдадитесь. И что-то подсказывает мне, что этот день не за горами. А пока мне есть чем себя занять. Один обеденный зал вместил столько сеньор и сеньорит, жаждущих моего внимания, что если бы я уделил каждой из них хотя бы талику своего времени, я бы уже к ночи валялся на кровати высушенной лимонной коркой». Лица Бьянки коснулась тень скептической улыбки. «У нас в Италии говорят, между сказанным и сделанным целый океан. Что же касается страждущих вашего внимания, советую начать незамедлительно, а то высушенная корка не сможет доползти до кровати, где ее будет поджидать нетерпеливая и очень ревнивая кузина. Не боитесь ночного конфуза, ваша светлость?» «Ну, вы доигрались, моя сладкая». Граф схватил Бьянку за талию и резко потянул на себя. Завел обе ее руки ей за спину и постарался удержать их там. А сам, впившись бесстыжими губами в ее губы, принялся вытворять ртом настолько откровенно непристойное, что Бьянка просто задохнулась от возмущения. Она дергалась, пыталась вырваться, но мужчина крепко удерживал ее, целуя при этом нагло и порочно. Когда же почувствовала явные беззастенчивые толчки мужского желания, ощутимые даже сквозь множество юбок, испытала острый приступ дичайшей дурноты. Увлекшийся страстным поцелуем, маркиз не мог не уловить волны спазмов, прокатившихся по женскому телу. Он резко отпрянул. И это был самый дальновидный его поступок, потому что через мгновение графиню Руффа уже сотрясал приступ сильнейшей рвоты. Побледневший мужчина минуту стоял в полном оцепенении, находясь под мощным впечатлением от произошедшего. А затем вдруг подошел со спины девушки и, не говоря ни слова, принялся поддерживать согнувшуюся в рвотном спазме хрупкую женскую фигурку под локоть и под живот. «Что здесь происходит?» — раздался громким эхом удивленно возмущенный голос графини де Монтьель. Рвота у Бьянки уже прекратилась, но она все еще чувствовала ватную слабость в ногах и во всем теле, поэтому продолжала опираться на предложенную мужскую руку. «Луис Игнасио, я так понимаю, это твое общество таким печальным образом сказалось на моей протеже? Что ж, не все комару кровь, а падишаху рахат лукум». «Донья Солидат, вас не затруднит побыть несколько минут с Маргаритой?» — выдавил наконец из себя маркиз сдавленным и совершенно изменившимся голосом. «Я позову кого-нибудь из прислуги». «Тебе не стыдно? Какая она тебе, Маргарита? Хотя о чем это я? По-твоему, стыдно? За упокойную мессу отслужили еще до твоего рождения». Ступай, бесстыдник, да дверь сюда прикрой, а то здесь через пару минут настоящая тонадилья разыграется». Когда маркиз ушел, графиня озабоченно поинтересовалась у Бьянки. «Маргарита, девочка моя, что произошло? Ты такая бледная. Этот бесстыдник приставал к тебе». «Все в порядке, ваше сиятельство, не переживайте. У вас нет никаких оснований для беспокойства, просто сегодня очень душный день. Я давно хотела выйти на свежий воздух, но не дошла, как видите». Дверь вдруг отворилась, и в комнату вошла Анна Альварес де Мендоса и Осорио. «Что здесь происходит? Где мой кузен? Фи, что за запах?» Цепкий взгляд оценил ситуацию мгновенно. «Я предупреждала Луиса Игнасио. Иные гости, что залежавшаяся рыба, очень скоро начинают дурно пахнуть». «Ну, это уж каков хозяин, таких и гостей ему Господь посылает, голубушка. Шла бы ты лучше отсюда, а то к твоему внутреннему яду еще и этим зловонием пропитаешься. То-то у твоего кузена будет повод помолвку расторгнуть». Дверь с другой стороны комнаты распахнулась, и в нее вошел упомянутый маркиз де Вилада в сопровождении трех служанок. В руках у двух были тазы с водой, третья несла чистое платье. «Кузина, что ты здесь забыла?» — гаркнул он совсем несвойственным ему голосом. «Долорес, проводи графиню Руффа в бывшее покое бабушки и помоги ей переодеться. А вы приберите здесь все поскорее», — раздал он приказ служанкам, после чего подхватил кузину за локоть и буквально потащил ее из комнаты. «Пойдем отсюда, Анна Альварес, тебе здесь нечего делать». Графиня де Монтьель прокомментировала сцену отступления маркиза де Сан-Роман саркастическим замечанием. «Обычно так и бывает. Чванство въезжает верхом, а возвращается, хромая, пешком». На следующий день Бьянка, сопровождая хозяйку на прогулке по парку, вспоминала свой вчерашний конфуз. Как такое могло произойти с ней? Никогда ничего подобного раньше не случалось, тем более на людях. Бывало, конечно, что она болела, но это было давно, в глубоком детстве. Но чтобы вот так, на ровном месте, может быть, это нервы разыгрались. Графиня настаивала по возвращении домой послать за доктором, но Бьянка чувствовала себя уже определенно лучше, поэтому решила не беспокоить в такой поздний час сеньора Дельгадо. Но наедине с собой она могла быть откровенна. С ней однозначно что-то происходит. И это что-то связано с ним, с виконтом де Бароцци, с тем, что между ними произошло, с их разрывом. До встречи с ним она любила наблюдать течение жизни, наблюдать людей, встречавшихся ей на пути, с любопытством художника изучать их лица, фигуры, руки, позы, представлять в качестве натурщиков в том или ином сюжете будущие картины. Эта творческая работа кипела в ее сознании постоянно, но не сейчас. Сейчас ей все стало безразлично, все безразличны. Она погрузилась в абсолютное бесчувствие, бесстрастие, хладнодушие. Ее занимало лишь здоровье и благополучие графини, и все. Все остальное оставалось вне поля ее зрения, вне круга ее внимания, вне ее эмоций. Ее само удивляло, насколько безучастной она оказалась к притязаниям маркиза, как будто в ее душе все выморозилось, выстудилось, опустошилось. Графиня де Монтьель рассказывала, как еще девочкой при дворе короля Карла II Зачарованного увидела механическую куклу-лютнистку, заказанную его прапрадедом, императором Священной Римской империи, испанским королем Карлом V, миланскому изобретателю Хуанелло Туриано. Невысокая, менее полуметра кукла, разряженная в богато изукрашенное платье из золотой парчи, расшитая дорогим венецианским кружевом, за счет деревянного каркаса, снабженного сложным механизмом зубчатой передачи, могла мелкими шажками передвигаться прямо, по диагонали или по кругу, вращать головой влево и вправо, а в момент игры на лютне склонять ее вниз к инструменту или поднимать вверх к небесам. Так вот, Бьянка ощущала себя такой же механической куклой-автоматоном. Она ходила, разговаривала, порой даже ела и улыбалась, но ничего, абсолютно ничего не чувствовала. Она заболела каким-то душевным онемением, безэмоциональностью, черно-белостью. Даже ее картины все были какими-то механическими. Хоть сеньора де Монтьель хвалила ее, но Бьянка-то видела, чувствовала. В них нет эмоций, нет жизни, нет ее самой. Станет ли она такой, как прежде? Живой, радующейся жизни, пытающаяся в капле росы увидеть небо, а в крошечном жучке — любимое создание Господа. Сможет ли доверять мужчинам? Видеть в них исключительно друзей, как это было до встречи с Виконтом? Бьянка вдруг вспомнила про маркиза де Вилада. Надо отдать ему должное. После неприятного инцидента он повел себя как галантный кавалер и благородный рыцарь, был весьма любезен и чрезвычайно обходителен. Справился о ее самочувствии, после чего лично проводил их с графиней де Монтьель до кареты. «Маргарита, душа моя, ты опять витаешь в облаках!» — проворчала старая графиня, поглаживая собачку, лежащую у нее на коленях. «Я тебя второй раз спрашиваю, мы пойдем к обеду или нет? Повар уже несколько раз давал знать, что все готово». «Простите, ваше сиятельство, я задумалась», — смущенно улыбнулась Бьянка. «Не слышала вашего вопроса. Думала, вы разговариваете с Бонитой». «Да я уже 10 минут как пытаюсь до тебя достучаться. Что-то ты, душа моя, не нравишься мне в последнее время. Все-таки пошлю-ка я сегодня за сеньором Алваро. Пусть тебя посмотрит». «Не стоит беспокоиться, ваше сиятельство. Я же говорю, со мной все в порядке. Сыро, влажно, сплю плохо. Вот и стала рассеянной. Весна придет, само пройдет». «Ну, как скажешь». Графиня опустила собачку на пол, поправила меховую мантилью, поднялась и, опершись на руку Бьянки, направилась из ротонды к дому. Когда женщины в сопровождении пушистой четвероногой красавицы вошли в столовую, где их уже дожидался горячий обед, ароматы, источаемые жарким с молодым барашком, стоящим на столе, заставили собачку вновь продемонстрировать актерские способности, сопроводив их звонким заливистым лаем. Внезапно Бьянка, высвободив свою руку из-под руки графини и успев лишь пролепетать «Прошу прощения», стремглав выбежала из столовой, оставив пожилую сеньору пребывать в полном недоумении. Компаньонка вернулась в столовую минут через 20. Ее побледневшее лицо с легким землистым оттенком заставило опытный глаз наблюдательной графини несколько насторожиться. «Голубушка, с тобой действительно все в порядке?» «Да-да, не волнуйтесь, ваше сиятельство. Извините, что я так неожиданно вас покинула. На меня вдруг напала внезапная дурнота, но она уже совершенно прошла». Графиня внимательно всмотрелась в лицо молодой женщины. «И все же я распоряжусь, чтобы тебя сегодня же осмотрел мой доктор». «О, нет, не волнуйтесь, не о чем беспокоиться. Право же, со мной все нормально». «Рада слышать, дорогая. Садись скорее обедать, а то все остынет. Я уже поняла, тебя убеждать, что бездонную бочку наливать», — ворчливо проговорила графиня. А потом, глядя в задумчивости на компаньонку, добавила. «А доктора, пожалуй, я к себе позову». Бьянка уже больше часа находилась в своей комнате один на один с посторонним мужчиной. Им был почтенных лет доктор графини де Монтьель, и девушке приходилось с крайним смущением отвечать на его не слишком деликатные расспросы. Сеньора Алваро дель Гадо под надуманным предлогом отправила в комнату компаньонки лично графиня. Когда Бьянка попыталась возразить, мол, доктор пришел проверить здоровье ее сиятельства, пожилая женщина лишь рассмеялась. «Милочка, мое здоровье, оно ведь как ящерица. Может, в самый неподходящий момент хвост откинуть. Так что его лишний раз руками трогать не стоит. Я лучше яблочко съем. Еще моя бабушка говорила, ешь по яблочку в день, тогда и лекарь за дверь». В момент этого чересчур откровенного осмотра и практически исповедального допроса Бьянка отчаянно молилась про себя святой Маргарите, чтобы это нескромное действо наконец прекратилось. «Ну что же, мне все понятно, ваше сиятельство, можете одеваться. И прошу вас, не спешите. Ее милость обещала угостить меня кофе со свежей сдобой. Боюсь, что если вы поторопитесь, графиня может позабыть о своем обещании, а я — настоящий поклонник Энсаймады и её кухарки с Мальорки». Доктор хихикнул и расправил усы. «Вы любите Энсаймаду кухарки Сокорро?» Бьянка, прикрывшись платьем, смущенно улыбнулась и ответила. «Да, наверное». И, предваряя дальнейшие, не вполне уместные расспросы, поспешно добавила. «Я все люблю, сеньор Алваро». Доктор еще раз усмехнулся. «Это замечательно. Я бы даже сказал, это просто таки восхитительно, что вы все любите. Вам не мешало бы немного поправиться. Тогда все было бы еще более чудесно. Но не буду вам мешать. Пойду есть свою энсаймаду». Услышав, как за доктором захлопнулась дверь, Бьянка с облегчением выдохнула. «Наконец-то! Наконец-то он ушел. Она нервно ухватилась за платье, не соображая, с какой стороны его нужно надевать. Безобидная, на первый взгляд, слава графини. «Милочка, доктор хочет задать тебе пару вопросов». Обернулись сущим кошмаром. Вслед за вышедшим доктором вошла камеристка. Она помогла Бьянке одеться и поправить прическу. Следуя просьбе странноватого доктора, Бьянка не торопилась покинуть свою комнату. Когда же она вышла, графиня встретила ее удивленным возгласом. «Маргарита, что ты сделала с этим старым брюзгой? Я впервые вижу, чтобы он так открыто улыбался. Мне всегда казалось, что заставить улыбнуться этого мужчину все равно, что доплюнуть до солнца». «Донья Соледат, не говорите чепухи! Я улыбаюсь всякий раз, когда обыгрываю вас в труку», — вспылил пожилой доктор. «Когда это вы меня обыгрывали? Что-то не припомню такого, хоть на память не жалуюсь. А вот говорить чепуху, сеньор Алвара, всегда легко и приятно. В моем возрасте это хотя бы какое-то развлечение. А ты, Маргарита, не смотри на меня с такой укоризной. Я прекрасно знаю, мой юмор давно прокис, и сама я вся мхом поросла». «Ваша милость, прошу, не говорите так, вы меня этим очень расстраиваете», — совершенно искренне взмолилась Бьянка. «А вот расстраиваться вам, ваше сиятельство, совершенно не следует», — вставил свою реплику доктор Дельгадо. «В вашем положении не следует». Пожилая графиня перевела на него сердитый взгляд. «Сеньор Алвара, это то, о чем я думаю?» С загадочным выражением лица спросила она старика-врача. «Да-да, оно самое, Донья Соледат», — также загадочно ответил тот. «И вы все это время молчали?» — возмущенно воскликнула сеньора. «Ели мою энсаймаду, пили мой кофе и молчали, несчастный вы лекаришка!» Бьянка в растерянности перевела глаза с графини на доктора и обратно, а затем воскликнула. «Ваше сиятельство, прошу вас, не надо ссориться, тем более из-за меня». «Мы не ссоримся, дорогая, мы всего лишь обсуждаем наше разногласие», — ответила ей графиня. «Просто сейчас я открыла для себя еще одну истину. У мужчин старость не признак возраста, это всегдашнее состояние их ума». Старичок-доктор лишь фыркнул. «А вы знаете, Донья Соледат, я нисколько не обижен. Привык, знаете ли. Со своей врачебной точки зрения скажу, сарказм очень даже способствует выработке желчи. В вашем возрасте это весьма полезно для пищеварения». «Не говорите со мной таким тоном, каким обычно священники спрашивают выживших из ума старух, во всех ли грехах они успели покаяться. Лучше обрадуйте нашу девочку, а то она стоит и хлопает недоуменно ресницами, будто кукла механическая». «Вот это с превеликим удовольствием. Люблю быть вестником Господа и сообщать о готовящейся прийти в наш мир новой душе». Доктор перевел взгляд на растерянную молодую графиню. Лукавый прищур из-под очков в черепаховой оправе, нацепленных на краешек носа, и искренняя открытая улыбка старика заставили Бьянку расслабиться. «Ваше сиятельство, думаю, что самое большее через 6-6,5 месяцев, если на то будет воля Божья, вас можно будет поздравить с рождением малыша». Обескуражив девушку своим сообщением, доктор вновь обратился к хозяйке дома. «Ну а вас, уважаемая графиня, прошу проследить, чтобы будущая мамочка не волновалась, не нервничала, чаще бывала на свежем воздухе, днем пила каркаде с шиповником, а на ночь ромашковый чай с мелиссой». «Не учите рыбу плавать», — незлобливо проворчала Донья Соледат. Бьянка, абсолютно неискушенная в вопросах деторождения, была настолько потрясена этим известием, что забыла не только поблагодарить доктора за осмотр и рекомендации, но и попрощаться с ним, не заметив даже ухода этого жизнерадостного старичка. «Маргарита, что ж ты застыла на месте, как соляной столб?» произнесла, наконец, графиня де Монтьель, наблюдавшая все это время за реакцией своей компаньонки. «Давай, присядь, а то мне придется вернуть доктора». Слова о том, что доктор может вернуться, несколько отрезвили Бьянку. Она проследовала к креслу и безвольно плюхнулась в него. «Что же ты теперь намерена делать, милочка?» озабоченно спросила графиня де Монтьель. «Не знаю. Наверное, мне придется покинуть вас, ваше сиятельство. Скорее всего, я попрошу приюта в каком-нибудь монастыре». Еле слышно пролепетала Бьянка. «Что за чушь? Об этом не может быть и речи. Я никуда не отпущу тебя в твоем положении», — возмутилась графиня. «Но я не хочу быть вам обузой», — возразила молодая женщина. «С каких это пор детей этих ангелов божьих стали называть обузой? Решено, ты остаешься здесь. Наконец-то я стану бабушкой не только по возрасту. Да, я обниму тебя, моя девочка». Бьянка бросилась в объятия доброй женщины и разрыдалась. Старая графиня еле-еле успокоила ее, приказав прибежавшей на плач служанке срочно приготовить успокоительный чай с ромашкой, мелиссой, лимоном и корнем имбиря. «Все», — сказала она, обращаясь к компаньонке, — «давай, вытри слезы». «И так на Ксану озерную похоже. Того и гляди, по дому реки да ручьи потекут». Помолчав немного и подождав, пока девушка вытрет слезы, добавила. «Не думаешь ли ты, что было бы правильным сообщить о твоем положении отцу будущего ребенка?» Бьянка испуганно вскинула на графиню глаза. «Нет, нет, только не это. Мой супруг лишь этого от меня и добивался. Он хотел, чтобы я родила ему сына. Тогда бы он смог получить наследство своего отца. Ему нужны были только деньги. Ни я, ни ребенок его не интересовали», — горячо запротестовала молодая графиня. Пожилая сеньора, заметив, что на глазах у компаньонки вновь выступили слезы, поспешила ее утешить. «Моя дорогая, послушай, ведь рождение детей — это цель любого супружества. Ты же помнишь заповедь, которую Господь дал первому человеку, Адаму? Плодитесь и размножайтесь, вот его слова. Что же постыдного в том, что твой супруг хотел иметь сына? И еще, ответь мне. Это твой супруг сказал тебе, что ему нужны лишь деньги, а не ты и ребенок, его кровь и плоть?» «Нет, нет, он мне ничего не говорил. В том-то и дело. Он от меня все скрывал. Мне сказала об этом его любовница, моя родная сестра. Это она рассказала мне о завещании отца моего мужа». Продолжая всхлипывать и судорожно подергивать плечиками, Бьянка промокнула платочком льющиеся по щекам дорожки слез. Видя, в каком состоянии пребывает ее юная приятельница, старая мудрая женщина старалась говорить очень мягким, полным неподдельной заботы голосом. «Дорогая моя, а ты не допускала, что твоя сестра из злого умысла либо по другим причинам могла каким-либо образом исказить смысл этого завещания? Не думала ли ты, что она могла сказать тебе неправду или полуправду, что она из чувства ревности или соперничества могла оклеветать твоего супруга? А ты, по доброте душевной, приняла ее клевету за чистую монету. По себе знаю, иные родственники, что обувь. Чем теснее, тем больнее. Где-то я слышала изречение о том, что клевета наносит губительный удар прежде всего по самым достойным, точно так, как черви предпочитают поедать сначала лучшие плоды. Клевета и наговор, как гнусь и серая гниль. Они способны погубить даже самое сильное дерево. Ты же не выяснила у своего супруга, насколько правдиво утверждение твоей сестры. Ты поверила ей на слово, предпочла просто исчезнуть, а не попытаться разобраться во всем. Я так скажу тебе, моя дорогая. Бегство от клеветы только подливает воду на мельницу клеветника. Почему бы тебе не постараться каким-либо образом выяснить, насколько соответствуют истине слова твоей сестры? Подумай над этим. У тебя еще есть время. Знаешь, у нас в Испании есть поговорка: «Быстро веришь, долго сожалеешь». Но я с высоты своего жизненного опыта хочу сказать тебе, Маргарита, грешно оставлять невинное дитя сиротой при живом отце. Попробуй отдохнуть и успокоиться. Главный враг твоего положения — разыгравшиеся нервы. А там, глядишь, и разложишь мешанину в своей голове по разным шкатулочкам. Иди, приляг, я справлюсь без тебя сама. Мануэла мне поможет. А Хулия принесет тебе в комнату отвар ромашки, имбиря и мелиссы с лимоном. Помню, мне в твоем положении это очень хорошо помогало справляться с мучившей меня дурнотой и нервами». Бьянка, находясь в уединении в своей спальне, пила принесенный Хулией отвар. Все мысли в ее голове вытеснила одна. Господь послал ей новое испытание. Она станет матерью. У нее родится ребенок. Тот самый ребенок, который так нужен виконту Дебороцци, чтобы получить желанное наследство. Она вспомнила, что говорила ей графиня де Монтьель. В самом деле, а правда ли то, что сказала Анжелика? почему она так легко поверила сестре. Может быть, все, что она сказала, — это ложь или, по крайней мере, сильное преувеличение? Бьянка знала, что Анжелика способна на обман. Сколько раз ей доводилось убеждаться в этом. Помнится, в детстве сестра разбила дорогую китайскую вазу, и, чтобы отец ее не ругал, свалила свою вину на бедную служанку, которую впоследствии уволили, оставив без жалования. А когда Бьянка попыталась заступиться за ни в чем не повинную девушку, сказала, что если младшая сестра так горячо хлопочет о служанке, значит, у нее самой рыльце в пушку, и, возможно, эту вазу разбила именно она. Или, например, в прошлый приезд Бьянки в отчий дом Анжелика куда-то исчезла вечером, и граф Морозини повсюду искал ее. Когда же графиня объявилась, то без зазрения совести заявила мужу, что весь вечер провела в обществе младшей сестры, хотя Бьянка в это время сидела одна в своей комнате и читала книгу. Когда она вспомнила этот случай, ее вдруг осенила мысль. А что, если Анжелика в это время уже встречалась с виконтом де Бароцци? Это предположение больно ударило по сердцу, разлилось по душе обидой и горечью ревности. Но рассудок тут же парировал. Ведь тогда ее муж был абсолютно свободен и мог позволять себе любые отношения, если на них были согласны объекты его чувств. Однако раненое сердце тут же ответило. Но поцелуй! Тот самый поцелуй между виконтом и ее сестрой на встрече герцогини Ди Новали красноречиво говорил, что эти отношения с появлением у мужа обязательств перед ней, Бьянкой, не закончились. Поцелуем виконт де Бароцци предал все то светлое и прекрасное, что между ними возникло. Как можно забыть предательство? Лишь Господу Всемогущему по силам простить изменника, как он сделал это, отпустив грех раскаявшемуся в своем проступке апостолу Петру. Бьянка поставила на столик пустой стакан. Она поняла. Мысли, которые мучили бессонными ночами, отныне будут одолевать ее ежеминутно и ежесекундно. Известие о грядущем материнстве еще сильнее разбередило этот клубок сомнений, волнений, боли и тревог, который поселился за последний месяц в ее груди. Бьянка приложила руку к своему животу. Мысль о том, что она станет матерью, пугала ее и очаровывала одновременно. Она вспомнила, как ей нравилось держать на руках малыша Джузеппе, сынишку мельничихи Джулии. Теперь, если на то будет воля Господа, у нее будет свой такой же милый, такой же забавный малыш. Но сможет ли она одна вырастить и воспитать его? Как ей быть? Как поступить? Обратиться за помощью в любой из здешних женских монастырей? Бьянка знала, там ей не откажут. Но что ей скажет впоследствии ребенок, выросший без отца? Отец. Мысль о виконте де Бароцци вновь вызвала чувство неизбывной тоски в душе. Как бы она хотела навсегда забыть, вычеркнуть из своей памяти его имя, забыть этого человека. Но разве возможно стереть из души то, что уже успело стать твоей неотъемлемой частью, что вросло в твою кожу, пропитало собой твои мысли, полностью заполнило собой твое сердце, осталось ярким отпечатком в зеницах твоих глаз, явственным ароматом, запечатленным в твоем обонянии? Находясь вдали от человека, которого она любила всей душой, Бьянка ощущала щемящую пустоту внутри. Ей так не хватало его сильных рук, его крепких, теплых и одновременно нежных объятий, его ласковых слов, которые всегда даровали успокоение ее сердцу. Как бы ей хотелось, чтобы муж именно сейчас был рядом. Сейчас, когда она особенно остро нуждается в его любви и поддержке. Ей до отчаяния, до душевной боли необходимо, чтобы в этот сложный для нее час он был здесь, крепко обнял ее, не разрешая утонуть в слезах, и не выпускал из своих надежных объятий, нашептывая на ушко нежные слова, которые несут ее сердцу ощущение покоя и уверенности, что у нее все будет хорошо. У них все будет хорошо, у всех троих будет хорошо. Бьянка встала и, тряхнув головой, будто пытаясь согнать это наваждение, связанное с воспоминаниями о муже, подошла к стоящему в углу секретеру. Отныне она должна перенастроить свой мозг с мыслей о муже на мысли о ребенке. Теперь, когда внутри нее зародилась новая жизнь, за которую она несет полную ответственность перед Господом, нужно тщательно обдумывать каждый свой шаг. Ее служанка Мария часто повторяла поговорку: «Из пустой чашки не напьешься». Ее чашка отныне пуста. Но это не значит, что она должна испытывать жажду, что она никогда не сможет больше пить. Она должна найти в жизни новый источник, Она обязана сделать это ради будущего ребенка. Она нужна ему. Отныне он для нее весь мир. Бьянка взяла листок бумаги и, обмакнув перо в чернила, стала писать письмо Падре Донато. На следующий день Бьянку навестил граф Морозини. Увидев бледность и следы слез на лице свояченицы, он обеспокоился ее самочувствием. Однако Бьянка уверила зятя, что с ней все в полном порядке, и ему совершенно не о чем волноваться. Графиня решила не сообщать родственнику о своем положении. Известие о ее беременности заставило бы его проявлять о ней еще большую заботу, которая и без того была просто безмерна. Вот и сейчас граф, вынув из кармана листок бумаги, сообщил: «Бьянка Лелла, дорогая, вот адрес отца и сыновей Тьеппола, который мне удалось, наконец, для вас раздобыть. Ваше сиятельство, вы просто не представляете, как я вам признательна и как это своевременно!» — воскликнула Бьянка, надеявшаяся с помощью Лоренцо сделать живопись источником своих доходов. Граф внимательно посмотрел в лицо девушки. «Графиня, вы ничего от меня не скрываете? Помните ваше обещание о том, что если у вас возникнет хотя бы малейшая потребность, вы сразу же обратитесь ко мне?» «Да-да, конечно, не беспокойтесь. Это не связано с финансовыми затруднениями. Просто я пишу сейчас портрет графини де Монтьель, и мне нужно несколько советов знающего человека», — слукавила Бьянка, мысленно попросив за это прощения у Господа. Граф помолчал немного, а потом добавил: «Мне нужно сообщить вам еще одну новость. Я получил письмо из Неаполя, меня срочно отзывают домой. Завтра я отбываю. В связи с этим у меня есть к вам вопрос. Является ли ваше желание остаться в Испании окончательным, или вы все же предпочли бы вернуться вместе со мной домой? Признаюсь, если вы останетесь здесь, моя душа будет очень неспокойна. Я знаю, что под покровительством ее сиятельства графини де Монтьель вы в полной безопасности, но все же вы одна в чужой стране, а графиня старая и больна». «Дорогой Альфредо», — Бьянка улыбнулась графу самой искренней улыбкой, «вы не представляете, как я благодарна вам за вашу заботу. Вы лучший мужчина, которого я когда-либо встречала. Однако хочу заверить вас, нет ни малейшего повода переживать за меня. Уверяю, со мной все хорошо. Но это очень кстати, что вы возвращаетесь домой. Я хотела бы попросить вас взять с собой письмо для Падре Донато». Бьянка протянула письмо, на котором красивым почерком был указан адрес монастыря. «Прошу вас, передайте его так, чтобы никто не узнал, что его доставили именно вы. И еще, помните, пожалуйста, свое обещание никому не сообщать о месте моего пребывания». «Не волнуйтесь, моя дорогая. Свои обещания я всегда выполняю, и письмо ваше передам так, что ни одна душа не догадается, откуда оно прилетело». Морозини ответил графине такой же теплой, искренней улыбкой. Бьянка сначала улыбнулась, но тут же посерьезнела. «Ваше сиятельство, какое решение вы приняли в отношении моей сестры?» С лица графа улыбка тут же сползла. Он заметно помрачнел. «Я долго думал над этим. Вчера получил еще два письма. Одно от младшего брата Витторе Жиральда, а в нем письмо от жены. Брат заверяет, что Анжелика очень раскаивается и просит воссоединения ради ребенка. Сама Анжелика клянется, что носит под сердцем именно наше дитя, что все, что она наговорила там, в вашей гостиной, было влиянием злости и обиды. Так что и на этот счет вы можете быть спокойны. А потому я еще раз спрашиваю вас, не желаете ли вы вернуться к мужу?» Бьянка потрясенно покачала головой. Она была не готова дать однозначный ответ. «Не знаю, мне надо подумать. У вас было время, а я так быстро решение принять не смогу». «Да, я вас понимаю. Время у меня действительно было. Но окончательное решение я так и не принял. Вероятно, еще какое-то время мы поживем с графиней раздельно. Возможно, время позволит мне забыть то, что случилось, и мы сможем жить вместе дальше, как живут сотни других семей, спрятав в самый дальний шкаф все скелеты». Бьянка, понимающе вздохнула. «Я очень на это надеюсь, но, скажу честно, не знаю, как поступлю я. Одно знаю точно, вернуться с вами сейчас я не готова. Вам, мужчинам, проще, вы всегда остаетесь хозяевами положения. Я знаю, что рядом с виконтом де Бароцци я не смогу сопротивляться. У меня просто не хватит сил. Поэтому я останусь здесь. Пока. А дальше, как Господь подскажет. Но вас в любом случае попрошу, не мстите виконту де Бароцци. Вы разобьете мне сердце, если от вашей руки он пострадает. Морозини с ласковой улыбкой ответил. Ради спокойствия вашей светлой души обещаю. Мстить не буду. Но обещание, что все забуду и продолжу, как ни в чем не бывало, общаться с ним, дать вам, к сожалению, не смогу. Бьянка улыбнулась. Что же, ваше сиятельство, это ваше право. И на том спасибо. Однако, моя дорогая, я, кажется, злоупотребил вашим вниманием, произнес граф Морозини, поднимаясь с кресла. Боюсь, что Донье Солидат это придется не по нраву. Но перед уходом я хотел попросить вас об одном одолжении. Пожалуйста, возьмите и сохраните этот листок. Мужчина протянул Бьянке сложенный в четверо листок бумаги. Это адрес моего здешнего приятеля. Он человек слова и чести. Я оставил у него некоторую сумму для вас и заставил поклясться, что в случае необходимости он вам во всем поможет, в том числе организует ваше безопасное возвращение на родину. А теперь прощайте, и да хранит вас Господь. Граф поцеловал пальцы Бьянки и направился к выходу, но у самой двери вдруг задержался. Знаете, я никогда в жизни ни о чем не сожалел, считая это абсолютно пустым и бесплодным занятием. Так было ровно до той минуты, пока я, будучи уже женатым на вашей сестре, не познакомился с вами. Морозини как-то печально и растерянно улыбнулся и вышел за дверь. Оставшись в одиночестве, Викантесса де Бороци подумала, отчего Господь не послал ей в мужья такого доброго и благородного мужчину, как граф Морозини? Может быть, он и не сумел бы вдохнуть в ее сердце чувство такой безграничной, такой всеобъемлющей и такой болезненно глубокой любви, как это случилось у нее с мужем, но с ним ей определенно было бы спокойно, мирно и счастливо. Совсем как в монастыре. Примечание. Тонадилья. Испанская музыкальная комедия XVIII-XIX веков, часто сатирического характера, отражавшая злободневное событие. Автоматон. Кукла с механическим приводом, выполняющая действия по заданной программе. Энсаймада. Сладкая булочка-завитушка, улитка, выпеченная из сдобного дрожжевого теста на основе муки, воды, сахара, яиц, закваски и традиционного для мальоркинской выпечки смальца. Отсюда название, что на мальоркинском означает «топлёный свиной жир». Труко. Карточная игра с трюками, родом из Валенсии. Напоминает игру «Дурак в России». Обычно в нее играют испанской колодой среди двух, четырех или шести игроков. Ксана. Персонаж испанской мифологии. Красавица, живущая в реках, водопадах или озерах. Стройная девушка с длинными светлыми волосами, за которыми она ухаживает с помощью золотого или серебряного гребня, сделанного из солнечного луча или лунного света.